Техник прорыл щель ближе к полуночи и поднял меня. Дальности от места работ до нашего лагеря, естественно, не хватало. Тут за 100 метров было. Но он, согласно отданным мной приказам, добрался до зоны связи и поднял меня. Я оставил девчат спать дальше и, стараясь их не разбудить, покинул нашу лежанку. Жестко на бетоне спать, а одеяло тонкое. Тихо омылил лицо и, прихватив разведчика, отправился к щели. Там не только дрон пролезет. Я сам протиснусь. Это действительно оказалась крупная воронка. Мы были почти на дне. Сверху виднелись мерцающие звезды и стояла ночь. Выпустив разведчика, я стал ожидать от него информации. Тот, шурша осыпающимися камнями, поднялся наверх и осмотрелся, показав, что происходит в округе. «Опа!» — только и сказал я. Вблизи действительно ничего не было. А вот вдали, в рядок, стояли 6 десантных ботов. Однако интересовали меня не они, а другой бот, 7-й, гораздо меньше размера, стоявший у полуразвалившегося склада. Рядом еще 3 склада было. Здесь неподалеку находились складские территории, но почти все сгорело, и тут уничтожали все авиацией. Может, и не хотели. Трофеи никто не отменял, но, видимо, из-за сильного ветра и неработающих пожарных огонь перекинулся дальше, и так вспыхнули остальные склады. А эти уцелели. Ну, почти. Так вот, я там видел мельтешение фонариков. 2 точно. Техник продолжил разбор завалов, чтобы боевик смог выбраться наружу. А я, быстро прикинув расклады, бегом вернулся обратно и стал будить клиентку и девчат. «Вставайте, мы уходим». «Что, республиканцы?» Негромко, но с некоторым испугом спросила Лея. «Почти. Транспорт есть, и также есть шанс удрать с планеты. Собираем вещи и уходим». Пока все просыпались и, скажем так, чистили перышки, техник закончил работу, и я перегнал его к лагерю, где стал нагружать вещами и разными кофрами. После этого, добравшись до завала, мы осторожно выбрались наружу и затаились в воронке. Боевик тоже смог выбраться. Лея ничего не видела, темно, поэтому я скинул на планшет картинку, которую смог получить со сканеров разведчика. Жалко, что этот дрон не специализированный разведчик, а обычный диагност, но и он что-то мог. По крайней мере, меня он устраивал. «Почему этот маленький, а не те 6 больших?» — спросила Лея. «Учи, матчасть. Те 6 простые боты. Из них 2 санитарных. Вон транспортеры, раненых подвозят. И постоянные движения. А этот мелкий разведывательный». «И что?» «Уф, как с тобой сложно. У тех больших... ботов нет гипердвигателей. Это чистые каботажники, которые перевозят более крупные суда. А разведчик — это специализированный корабль, способный совершать гиперпрыжки». «О, и что, мы на нем сможем сбежать?» «Откуда столько вопросов? Бери пример с девчат. Молчат и... разбуди их. Нам скоро выдвигаться». «А нас не увидят?» «Что значит «не увидят»? Конечно, засекут, и быстро. У них тут все под контролем, и республиканцы отреагируют на любое движение». «И как нам тогда?» «Надеюсь, это был последний вопрос. Как-как? Каком кверху? Для этого у нас и есть штурмовой дроид. Будем воевать». Тут пискнул сигналом планшет, и, просмотрев сообщение, я тут же озвучил. «Республиканцы отключили глушилку. Лея, у тебя связь с сети отключена, как я велел?» «Конечно. Сам же потребовал это сделать». «Хорошо. Первичную зачистку они провели. Теперь будут ловить тех, кто хорошо спрятался и у кого дает отклик сеть». «Варварство!» Тут снова пискнул планшет, глушилка опять заработала, и я просмотрел дополнительную информацию. «Ну почему? Вполне прагматичная и хорошо подготовленная зачистка. Ну ладно, пора». «Что, прям вот так?» «Именно». Лея и девчата забрались на технику, и мы рванули в сторону бота. До него 300 метров было. Я с разведчиком бежал впереди, держа импульсную винтовку в руках. Техник шуршал манипуляторами следом за мной. Я развил максимальную скорость, какую мог. И техник мог ее выдерживать, не отставая, шустро передвигался. Девчата держались покрепче, чтобы не свалиться. Вот боевика не было. Если он появится из воронки, все искины ботов поднимут тревогу, сразу засекут его. Сенсоры у боевых дроидов дают характерный отклик, они на него и среагируют. А у меня 2 гражданских были, максимум, что нам грозит, сориентируют на нас ближайший патруль. Вот и стена того самого склада, с другой стороны которого я видел отсветы отражения фонариков. Там засуетились, видимо, им пришло сообщение о нашем приближении. Однако я уже выскочил из-за склада и открыл огонь. Ха! Там был лишь один человек в пилотском комбезе, и я его ранил в ногу. Ну как ранил? Плазма ее сожгла к черту ниже колена. Ничего, бортом управлять сможет, а это важно. Вот двое других были явно в разведывательных бронекомбинезонах неизвестной мне марки, но точно восьмого поколения. Причем у каждого бронекомбеза были свои личные генераторы щитов, и попадающая в них плазма отсвечивала их. Разведчики тоже двигались, атакуя, видимо, надеялись на свою защиту, как и я, и укрываясь в разломах. Более того, они открыли огонь, и, к моей огромной радости, ничего кроме игольников у них не было. Видимо, все тяжелое вооружение на борту судна осталось. А вот гранаты имелись, и разведчики стали их метать. Понимая, что промедление смерти подобно, я перевел винтовку на автоматический огонь, что делать не рекомендуется, она может выйти из строя, и длинной очередью задавил щит ближайшего разведчика. Два следующих выстрела буквально прорезали того пополам. А я, отбросив винтовку, все, конец ей, перекатом ушел за следующее укрытие. За спиной хлопком рванула граната, я выхватил бластер и снова перекатом ушел за опору бота. Рядом защелкали иглы второго бойца, и я открыл уже огонь по нему. Причем так быстро нажимая на спуск, что казалось, что выстрелил очередью. Это тоже не рекомендуется. Но бластер выдержал, а и так просаженный щит разведчика нет. Он погас, потом и жизнь бойца. Тот тоже перекатом пытался уйти, сообразив, что происходит, но я не дал. Сунув бластер в кобуру, у него ствол уже был раскаленный, и, посмотрев на рабочий стол сети, я резко заторопился. Что-то я задержался. Таймер тикал, скоро закончится отсчет, и из воронки полезет боевик. Его задача — атаковать ту шестерку ботов. Это нужно для отвлечения внимания. Я понимаю, что, скорее всего, тот погибнет. Да наверняка. Но свое дело сделает, и мы свалим. Нам нужно то время, что он нам выиграет. «Лея!» Крикнул я, и когда та выглянула, указал ей на открытую грузовую аппарель небольшого трюма. «Быстро грузитесь!» Сам я, держа игольник наготове, тоже рванул к аппареле, проводя зачистку на борту. К счастью, трюм был пуст. В смысле, живых не было. Он был загружен под потолок ящиками со спиртным, имелся лишь узкий коридор, ведущий внутрь судна, в сторону шлюзовой. Так вот, что они со склада таскали, как я их понимаю». Дальше я проверил остальные помещения. Кроме рубки, ИСКИН не дал доступа и выбежал наружу. Девчата уже прошли на борт, техник замер там же в трюме. Я быстро освободил его от поклажи и погнал за пилотом. Тот от болевого шока сознание потерял. Видимо, встроенный в сеть доктор не справился с такой раной и болью. Приложив к обрубку аптечку, я велел дрону брать пилота, и мы отнесли его к трюму. Дальше техник не пройдет. Внешняя шлюзовая мне не подчинялась, и я на закорках дотащил пилота до входа в рубку. Времени оставалось мало, наверняка ИСКИН бота уже все, кого можно, известил о том, что тут происходит, так что самое время моему боевику отвлекать от нас внимание и задать местным жару. Жаль, что у того один остался. Для снижения веса мы запасной в воронке оставили. Снаряжать его все равно некому, да и сомневаюсь, что он продержится до смены. Дальше противошоковые препараты помогли, и пилот очнулся. Я же рявкнул девчатам, чтобы те не выглядывали из каюты, а они укрылись явно в пилотской. Ухватив зубами пилота за нос и откусив его, демонстративно выплюнул кусочек, чтобы длинная кровавая слюна стекала изо рта. Мне нужно было его ошеломить, и я, перейдя на истерику, заорал, что если тот не увезет нас отсюда, то я его просто съем. И парень поплыл, поверил. Обделался, правда, но чего только не бывает, дело житейское. Дверь в рубку открылась, я занес пилота, плюхнул его в кресло и, держа под контролем связь, велел подниматься на орбиту, проводя подготовку, чтобы уйти в прыжок. Тот без вопросов выполнял все, что я ему приказывал. Работал он быстро, подвывая от ужаса, все лицо в крови. Тут еще на связь вышли с орбиты и заинтересовались, что происходит. К счастью, язык республиканцев имел много общего с имперским, и я с пятого на десятое понимал, о чем шел разговор. Пилот с моих подсказок орал, что они отбились, но все раненые, включая его, они летят к госпитальному судну. Ему разрывной иглой оторвало нос. В это очень хорошо верилось. Связь была видео, я сбоку укрывался. Ну, в общем, тем и так было на что отвлечься, а мой боевик начал работу. Расстрелял из гранатомета и неуправляемых ракет стоянку ботов, появилось много раненых и убитых. Что-то ярко полыхало, а два попытавшихся взлететь бота, один санитарный был, сбил зенитными ракетами. Как я и говорил, боевика моего быстро смешали с землей. Тот самый патруль, который направили, чтобы уничтожить нас. Только мы уже вышли на орбиту, и, не отвечая на вызовы, после короткого разгона, разведчики так могут, ушли в прыжок. Вот и все. Блин, как я устал. Из меня как будто воздух выпустили, но я смог собраться, проверил, как работают системы, и отправил пилота в медкубрик. Тут и такой был. Пусть с одной капсулой, зато реаниматором. В капсулу я его класть не стал, клеем залил укус на носу и усыпил. Сеть тоже отключил. Да, перед уходом из рубки парень мне скинул коды к искину бота и приписал вольно-наемным старшим техникам на борту. Жаль, не первичные коды, хозяином мне не стать. Но зато иск-ин теперь мне будет подчиняться, как новому технику. Никуда не денется. А бот я и так сохранить не смогу. Восьмое поколение. Военные империи принудительно выкупят. Главное — не продешевить. Интересно, спиртное они тоже возьмут? На халяву поживиться могут не рассчитывать. Пока мы взлетали, я скачал схему бота на свою сеть. Тут был отсек, как я понял, для содержания пленных. Я отнес пилота туда и запер. Еще и механически заблокировал замок. Мало ли, пилот очнется и потребует вслух выпустить его, отдав голосовую команду иск-ину. Я не поленился и пробежался, отключая всех приписанных к боту дроидов. Их было 6. 2 специализированных летающих дрона-разведчика, бытовой, универсальный техник, меддроид и сервисный. Было еще 3 боевых, но разведка забрала. Те сейчас где-то в городе, и меня это радует. Зайдя в соседнюю каюту офицерскую, я умылся и вообще привел себя в порядок, хотя хотелось посетить душ. Но это потом. Постучался в соседнюю комнату, откуда выглянула испуганная Лея и сказал ей. «Все в порядке. Мы в Гипере. Летим к планете Тай. Там транзитные маршруты, система оживленная, до нее 2 дня лету. Пилот заперт, он нам еще пригодится, так что можете принимать душ. Ты давай первая, тут медкубрик есть, с реаниматором, я тебя подлечу». «А комп капсулы будет тебе подчиняться?» «Конечно нет, мой сертификат он не подтверждает, но принцип тут один, вручную все сделаю». И заглянув в каюту, я сказал, «Девчата, рядом офицерская каюта, устроитесь там, хорошо, чтобы Лее не мешать». «Можно мы тут с ней останемся?» попросила старшая девочка. Я вопросительно взглянул на заказчицу. В последнее время я предпочитал именовать ее именно так, нейтрально, и та уверенно кивнула. В общем, девчата закрылись, а я стал изучать судно. Тут была необычная компоновка, но вполне понятная. 2 каюты, офицерская и пилотская, кают-компания, фактически небольшая столовая, тут же стоял пищевой синтезатор, дальше десантный отсек на 40 солдат разведподразделений. Ну а потом склады, технические помещения. Рядом с каютой офицера кубрик с разной разведывательной аппаратурой. В принципе, это все. Трюм был, это да, но там могут держать грузовики или что-то летающее. Может, что-то и было, а пока пусто. Вояки решили загрузить и вывезти бесхозное спиртное. Когда Лея была готова, я уложил ее в реаниматор, а сам отправился в душ. Комбез был почищен во встроенной стиральной машине, и я, посвежевший и довольный, направился на сбор самого интересного — трофеев. Надеюсь, я смогу что-нибудь найти». Когда бот вышел в обычное пространство, я сидел напряженный и немного злой, но к своему облегчению услышал запрос местного военного диспетчера. «Неидентифицируемое судно. Немедленно сообщите свои регистрационные коды и цель прибытия. Ожидайте патрульное судно с досмотровой партией». «Я, может, и не пилот, но корабельный техник. Разобрался, как тут и что работает, поэтому ответил на вызов». Говорит владелец трофейного бывшего республиканского бота «Дон», гражданин империи с рейтингом 4 единицы. Прошу выслать досмотровую партию пилота, чтобы перегнать трофей. Как поняли меня? Все понял. Вы пилот? Нет, я наемник и еще немного техник. Пилота, что отправил бот в этот полет, его... нет. Где он? Не усмотрел. Раны сказались. Умер он. «Вышлите личные данные и информацию по трофею». «Принято. Высылаю личные данные из сети. Дополнительно сообщаю, что заключил контракт с гражданкой империи Леей Вэнс, дочерью Лая Вэнса, банкира, на ее вывоз захваченной планеты. Контракт не был зарегистрирован в бирже наемников по причине отсутствия связи. Прошу дать возможность провести процедуру сейчас. Подтверждаю. Я тут же связался с биржей и не только зарегистрировал контракт, но и попросил дежурного сотрудника помочь с продажей бота военным, введя его в курс дела. На меня тут же вышел глава филиала биржи и дальше решал уже сам. Ну и скинул ему всю информацию по боту и имуществу, что на нем хранится. Стандартный процент при таких сделках – 20% за посредничество, и я дал добро. Мы даже контракт по этому делу подписали. Теперь я был уверен, что меня не кинут военные. В файле, который я им отправил, было учтено все, что имелось на борту, до последней зубочистки. Про спиртное я не забыл. Снова вернувшись на связь с диспетчером, терпеливо ожидавшим на второй линии, я сообщил. «Все нормально. Контракт зарегистрирован. Также мной был подписан контракт с биржей наемников на сопровождение продажи бота и всего его имущества военным империи. Высылаю файл со списком того, что имелось на борту». «Шустрый», — улыбнулся диспетчер. «Это вся информация?» «Нет. На борту 3 ребенка, девочки. Спас их из завалов и вывез. Они сестры, родители погибли, но у них есть бабушка с дедушкой на планете Террия. Просьба сообщить им о внучках и отправить к родственникам». «Мы примем это к сведению. К борту уже подходит патрульное судно. Просьба разблокировать шлюз». «Принято. Ожидаю». Даже не верится, что прошло аж 2 месяца с прибытия нашего бота в эту систему Тай. Я только что вышел из здания дорогого элитного медицинского центра, где и провел последние 1,5 месяца. 2 первые недели были заняты делами. Лея честно за все расплатилась, за ней уже прибыла яхта в сопровождении крейсера, и она убыла на столичную планету. А я до последнего был уверен, что это развод, и Лея никакая не дочь банкира. Выяснилось, что я ошибался. Девчат отправили в приют, пока за ними не прилетел дед, который долго благодарил меня за их спасение. Это было за 2 дня до того, как я лег на проведение Т-процедуры в эту частную клинику. Даже знать не хочу, сколько заплатил отец Леи за все это, но все было действительно сделано в полной мере. Зашел крепким мужиком в возрасте, а вышел 20-летним салагой. Так-то обычно делали уколы, я от персонала узнал. И пока живешь и работаешь, постепенно, за год, геном меняется, долгожителем становишься, ну и также постепенно омолаживаешься. А тут в капсулах мне ускорили эту процедуру. Она штатная, никаких последствий, просто дорогая, но и ее мне оплатили. Хотя таковая считалась отдельной услугой. Косметические операции у меня тоже были. Ноги мне выровняли, фигуру стройной сделали, лицо волевым, достаточно симпатичным. От приторно-красивого я сам отказался, не по мне это. В общем, красавец. Хоть на плакаты о здоровом образе жизни. Еще можно было сменить цвет волос. Я всю жизнь жгучим брюнетом был. Это уже потом седина и лысина появились. А сейчас стал блондином. А что? Мне идет. Глаза ярко-голубые. Очень подходит. По поводу тех первых 2 недель, до того момента, как я от всех обязательств освободился и лег в капсулы на изменение генома, глава филиала биржи наемников отлично поработал, все торги за бот шли через него. Он сам в прошлом военный, система была буквально наводнена флотскими, которые готовились отбивать планету, ну и продали бот за хорошие деньги. 400 тысяч кредитов, а больше никто не даст, техника специальная, гражданский такую иметь не может». Взяли сумму, за которую бот сходит с завода, снизили за амортизацию и пожалуйста. А за оснащение бота мне дали еще 150 тысяч. На мой взгляд, получил я минимум, но глава филиала был прав. Могли просто отобрать, радуйся, что хоть это получил. Тот свой процент спиртным снял. Я сразу закрыл все суды и оставшуюся сумму положил на свой счет вместе с теми 200 тысячами, полученными за работу наемником. Мой первый заказ. Вышло 366 тысяч. Думаете, это все? Ну, прям. Я ушлый. Продал своего технического дрона как раритет, участника прорыва с планеты за 50 тысяч одному коллекционеру. Тот повернут на такой тематике. В комплекте с дроном-диагностом продал. А про запись, что я ввел сетью, помните? Копия у военных была. Ничего не скажу. А так я ее, конечно, сильно урезал. Лишнее убрал и продал новостному каналу за 100 тысяч. Так что теперь на счету у меня лежало 531 тысяча кредитов. Там еще были деньги. Вот такая сумма и получилась. Деньги есть, они на счету. А я одет в свой старый технический комбез с баулом на плече. И это все, что я имел при себе. Медицинский центр находился рядом со столицей, на природе, вот и пришлось вызывать такси. А пока ожидал, включил связь и стал просматривать почту. Писем хватало. Однако почти 600. Удивительно. Большую часть я отправил в спам, разные люди желали встретиться, даже было несколько приглашений поучаствовать в местных ток-шоу, тоже удалил. Еще не хватало личикам своим обновленным мелькать. И так еле отбился от журналюк, когда мы так внезапно появились в системе. Так что не так и много писем осталось. Парочка от Леи имелась. Та спрашивала, как у меня дела. Велела, как я выйду из центра, сразу с ней связаться. Было письмо от деда спасенных девчат. Те добрались до своей планеты. Уже дома. У них все в норме. Неожиданно письмо от Егора обнаружил. Оказалось, тот, спасаясь во время нападения, заскочил на борт малого фрахтовщика, обслуживание которого проводил и успел удрать. У республиканцев не хватало истребителей на перехват всех. Многих уничтожили, но Егору и хозяину фрахтовщика повезло. Он жил тут же на планете и узнал обо мне из новостей. Я тут же связался с ним и договорился о встрече. Гораздо больше меня заинтересовало другое письмо. Тут как раз такси подлетело, и на пути в местную столицу я это письмо изучил. А было оно от родственника того лейтенанта, что мне сеть продал за долг. Ну как бы. В общем, лейтенант погиб в системе. Вот уж о чем не жалею. И тот через адвокатов собирался по суду стребовать с меня долг. Он же на него был оформлен. Только счет теперь его был, а не родственника военного. Пока летел, связался с филиалом той адвокатской конторы, где у меня оплачен годовой абонемент. Они его подтвердили и согласились поработать с долгом, сопроводить. Я им копию той долговой расписки выслал и на словах пояснил некоторые моменты. Обещали чуть позже сообщить, нужно мне платить сейчас или могу подождать до конца срока. Я предпочел бы второе. В центре столицы меня уже ждал Егор. Он меня не узнал и долго не мог поверить, что я — это я. А потом, пока мы сидели в ресторанчике, завистливо вздыхал, понимая, что вряд ли сможет накопить на такую операцию в ближайшее время. Разве только лет через 10. Но, видя результаты, он был полон радужных надежд, решив, что будет копить. Даже адрес того центра взял. Мы до темноты сидели, болтали. Егор описал, какие события произошли за это время, что я находился в центре. Имперский флот все же попытался вернуть планету. Но им так вломили, что те до сих пор в шоке. Даже начали собирать второй флот, уже крупнее предыдущего раза так в 3. Говорят, и наемников берут. Но мне это не интересно. Как статус в сети висит. В стадии восстановления так и висит. Правда, Егор добавил, что вроде как набирают наемников принудительно, даже заставляя закрывать действующие контракты. Вот это мне не понравилось. Но ничего, справимся. Тут еще адвокат вышел на связь. В общем, советовал заплатить. Судебные издержки будут выше, то есть замордует нас тот родственничек судебными исками. Дальше адвокат связался с коллегой, который представлял родственника лейтенанта. И я прямо из зала ресторанчика отправил те 306 тысяч кредитов на нужный счет, погасив и этот долг. Приятно чувствовать себя никому не должным и не обязанным, но потеря денег не радовала. Это же мои деньги. Однако деваться некуда. Адвокат прав, так проще. Мне прислали по почте подтверждение платежа, так что все. Никому я ничего не должен. А потом мы с Егором нажрались. Был повод, да и желание тоже. На следующий день проснулся я как огурчик. Нет, не зеленый с перепоя, а бодрый и хрустящий. Весело насвистывая фривольный мотивчик и посетив душ номера дешевенького отеля, я растолкал Егора, спавшего на соседней койке, и отправил того в душ. Когда он вернулся, заметно посвежевший и не такой больной, то я услышал от него вопрос. «Почему ты такой бодрый? Похмелился?» «Егор, ты вчера чем слушал? Я же сам тебе говорил, настрой таймер кибердоктора своей сети. Мы же собирались до полуночи отмечать. Что живы остались? Ну, край до утра. Так что я поставил таймер на 6 утра, и к 9, когда проснулся, доктор убрал все последствия перепоя. Сам почему так не сделал?» «Да отвлекся на тот звонок. Я же подрядился за 4 дня полностью провести обслуживание среднего судна. Сутки остались, не успею». «Я помогу. Кстати, у меня вопрос назрел. Как думаешь, чем мне тут лучше заняться? Все же ты тут 2 месяца уверенно крутишься. Наверняка изучил местную жизнь. Хочу по стезе корабельного техника пойти. А то на планете я всего 4 раза судами занимался. Все малы, и то у 3 обслуживания. А у 1 грузового судна мелкий ремонт да замена сканера. Опыт мне нужен, его и хочу набрать. Не скажу, что до конца изучил местных, но да, тему немного знаю. А по поводу чем заняться, если есть деньги, то приобретаешь бот, желательно специализированный техслужб. У них даже манипуляторы по бокам есть. Можно грузы таскать. Как инженерный? Почти. Этот все же попроще. Обычный грузовой бот можно за 40 взять. 4-го поколения в приемлемом состоянии. А тут судно для техслужб. Корпус усиленный, удобная компоновка. Только мало их. И стоят они много. В паршивом состоянии за 100 взять можно и самому привести в порядок. Многие техники о таких мечтают. Транзитники не подходят к станциям, и если требуется какое обслуживание, вызывают местных техников. За вызов надбавка. Так что те, у кого подобные боты, зарабатывают от 60 до 80 тысяч в месяц, причем имея свободные дни и не думая о переработке. Если серьезно взяться, и 100 можно за месяц зарабатывать. Однако, у меня в лучшие дни на планете не было больше 20-ки, едва на ежемесячные платежи по судам хватало. Ого, а я едва до 10 дотягивал, по заработку. Подожди, мне тут письмо пришло, похоже, от военных. Ну да, вот печать и эмблема. «А откуда? Флотские? Армейцы?» «Армейцы. Это наверняка ты вчера сглазил, что мы тут тех подряд. Вот и про меня вспомнили. Пока я в медцентре был, не поминали. Даже письма не прислали, а тут сообщение. Видимо, на появившийся отклик нейросети в галосети отреагировали. Дали денек отдохнуть, скоты». «И что, проигнорируешь?» «Если проигнорировать, единицу рейтинга социальной безопасности снимут». Мне вон, за спасение еще на 2 единицы подняли. 6 теперь. Плевать, конечно, но я присягу давал, помнишь, в центре беженцев. Надо адвоката брать и идти. Там на месте посмотрим. Присягу я помню, но там нет ничего про то, что я должен рисковать головой. Я не военный. В присяге говорилось, если я стану военным, то буду защищать свое государство, не жалея сил. Тем более там у военных еще свои присяги есть. Наемники, считай, военные. Мы же через их штабы при регистрации проходим. Могут они вот так принудительно вызвать в случае войны. Уроды. Если только отговориться тем, что я пока не восстановился и не подхожу для военной службы. Надо с адвокатом посоветоваться. Слушай, Дон, мне пора, сам знаешь, что за невыполнение работы полагается. А я ошейник не хочу. Мне штраф выплачивать нечем. Так что давай. Я, если что, на связи. Сообщи новости, как армейцев навестишь. Давай. Пожав другу руку, а я уже мог считать Егора другом, и, проводив его, я отправил вызов адвокату и пообщался с ним. Да уж, дело кисло. Похоже, все равно завербуют на весь срок войны, но адвокат согласился сопроводить меня. Посетить штаб армейцев на Тай я мог в любое время и решил не тянуть. Чего думать да переживать? Не скажу, что прям так переживал, но проще побыстрее отделаться от них и своими делами заняться». С адвокатом мы встретились у входа в штаб. Там нас принял дежурный и направил в нужный кабинет. Именно там офицер довольно грамотно все объяснил. Мол, введено военное положение, всех военнообязанных вызывают на службу. О добровольных началах тут и говорить не стоит. Я пытался, конечно, покрутить. Мол, раз я наемник, то пусть мне зарплату платят по моим расценкам. Платить мне будут, но стандартную таксу военного. Да и платить строго по специальности». А так как у меня их 4, предложили на выбор, остальные будут оплачиваться на полставки. Мы сначала с адвокатом посоветовались, тот прямо сказал, что деваться мне некуда. Ну, и я записался погонщиком. По остальным специальностям, как и обещали, по полставки дали. Да, в контракте был пункт, что все взятые мной трофеи будут принадлежать мне. Видимо, этим приманивали наемников, на трофеи рассчитывать. И мне этот пункт очень понравился. Правда, тут есть небольшое уточнение. Если я специалист, без своего вооружения, мне его выдадут. Но трофеи делятся на 2, на меня и на ту службу, что выдаст мне оборудование. У спецов со своим оборудованием таких проблем нет. Все трофеи, взятые ими, только их. И если я дроидов в бою потеряю, армия обязуется мне их возместить. Обычно такими же дроидами, тех же типов, или на выбор другими, но того же поколения. Удобно. Далее мне сообщили, в какое подразделение я буду включен, а меня записали во 2-ю пехотную бригаду, практически полностью сформированную из наемников империи Дзотов. Их пока две бригады, хотя скоро приступят к формированию третьей. Сообщили, где штаб бригады, и дали на подготовку 4 дня. То есть через 4 дня я был обязан явиться в свою часть. Вот такие пироги. Попрощавшись на выходе с адвокатом, я направился в отель, где внизу в кафе пообедал. Время обеда уже было, почти час. Забрал вещи из номера и, вызвав такси, полетел по адресу одной из кубки на окраине. Там я продал почти все, что при мне было, но главное, собрался продать то, что смог скрыть от следователей. Я ведь выносил с бота трофеи, когда мы причалили к базе, но меня обыскали и все отобрали. Все то, что восьмого поколения и гражданским не положено. Хотя деньги за это выплатили. Потом. Так вот, там тогда нашли не все. Я ведь тоже умею прятать. И скрыл 3 кристалла баз знаний. Откровенно скажу, их всего 3 и было. В тайнике каюты пилота нашел. Посмотрел по считывателю. Это оказались специализированные военные базы по работе с разведаппаратурой. Ну, мне это не нужно. Бота нет, так что на продажу. Надеюсь, я получу за них хорошую цену. Мне снаряжение нужно закупить. Я записался как специалист-погонщик со своим оборудованием. Мне боевых дроидов купить нужно. Минимум 2, а желательно побольше. Если не хватит, снова придется суды брать. А этого ой как не хотелось бы. Продать все имущество, что мне уже не нужно, удалось легко. А вот когда я показал 1 кристалл с базой знаний 8-го поколения, то скупщик резко дернул рукой. Пришлось его вырубать. На автомате сработал. Под прилавком лежал станер, которым тот хотел меня обработать. Приведя скупщика в чувство, я его допросил. Ну да, алчный оказался. Я и выбрал ту скупку на окраине, надеясь, что тут скупают все. Несмотря на продавцов. Да вот ошибся. Деньги на чип я уже получил, почти 6000 вышло, но нормально. Продавал я старое оборудование и инструменты, чтобы прикупить новое. Я ведь все это тоже в скупке брал. Самое дорогое, что там было, это мой бластер. С виду он в порядке, но после 3 выстрелов отказывает, остывает. Потом только 3 раза выстрелить можно, а тестер показывает, что оружие в норме. Это после той схватки при захвате боя я его перегрел, и он получил такие повреждения. Вот я его и продал, как исправный, за полную стоимость. Оружие хорошее, я себе обязательно такое приобрету, только исправное. Покинув скупку, я отошел чуть в сторону и, подумав, отправил вызов через планшет главе местного филиала биржи наемников. Помнится, в прошлый раз мы хорошо сотрудничали, и тот даже оставил свой контакт. Попробую через него решить вопрос с продажей подобного товара. Вроде мужик понимающий, сможет договориться. Я даже процент готов дать. Мне срочно нужно было кристаллы сбросить. Ответил тот мне быстро. Видимо, был свободен и поинтересовался. «Дон, что-то случилось?» «Да, Бак. Меня в армию забрали». «Какая бригада?» «2-я. Там уже сообщат, в какую роту направят». «Понятно. Я в первой состою. Начальник штаба бригады». «Не знаю, поздравлять или нет. Я лично на войну не хочу. Не мое как-то. А вот пришлось. Ладно, чего я вызвал?» «Деньги нужны, срочно. Я заявился как погонщик со своим оборудованием. А оборудования-то нет. Нужно минимум 2 дроида. Да еще не ниже 5-го поколения, иначе не засчитают». «Все верно. А от меня-то ты что хочешь?» «Помнишь, бот, и как меня шмонали при тебе, на выходе? Так плохо шмонали. В общем, хочешь купить 3 базы 8-го поколения для оператора разведаппаратуры? Полный комплект. Правда, 2 3-го ранга, 1 4-го. Видимо, пилот готовился еще одну специальность освоить. Купишь, а сам продашь военным с наценкой. Гляди, что и заработаешь». «Заинтересовал», — согласился тот, помолчал, явно обдумывая предложение, и озвучил уже свое. «Вот что. Беру я комплект. 3-й ранг по 80 тысяч, 4-й — 130. Да, это меньше той цены, что у военных. Но они не продают и тебе не дадут продать. А я тебе дам скидку в нашем магазине военного снаряжения и вооружения в 20%. Как тебе?» «Устраивает». «Отлично. Ты сейчас где? Я своего человека пришлю забрать товар». «А давайте у входа в тот магазин и встретимся. Я с него хочу начать. Нужно закупить самое важное. Заодно скидку там подтвердите». «Добро. Через 30 минут?» «Да, по времени успеваю». «Отлично. До связи». Я вызвал такси, и когда то прилетело, назвал адрес магазина и прямо из салона вызвал Лею. Надо же было узнать, чего та мне письма присылала. Связь между планетами была дорогой, но я решил шикануть. Судя по заспанному виду, она явно была разбужена. «Дон!» — радостно воскликнула Лея и, осмотрев меня, добавила. «А ты изменился, симпатягой стал. Глаза только такие же наглые, одним взглядом раздевают». «Но-но, я теперь на таких высотах летаю, у меня сейчас девушки выше классом. Одни модели и красавицы», — улыбаясь, говорил я. «Люблю доводить эту стервозную девицу». «Опять за свое?» «Ага, чего меня письмами забросала? Уже не можешь без меня обходиться?» «Вот еще. Я тут слышала, что в армию теперь забирают всех, даже наемников гребут. Вот и решила помочь тебе. Я же знаю, как ты относишься к этой войне. Подпишешь контракт на год на мою охрану. Отец не даст военным разорвать наш контракт, и на войну ты не попадешь». «Неплохое предложение, но слегка запоздалое. Меня уже в армию забрали. Готовлюсь. Закупать снаряжение и вооружение лечу. Я заявился как погонщик». «Зачем? Ты же офицер-тактик, а погонщик-сержант». «Все об этом спрашивают». Вздохнул я вслух. «Это обдуманное решение. Я не хочу слить какую-нибудь операцию за неимением опыта, а в качестве погонщика я отвечаю только за себя и своих малышек. При этом звание младшего лейтенанта мне подтвердили, но, скажем так, на полставки. Носить знаки различия офицера я не имею права, так как заявлен погонщиком, а вот сержантские вполне могу. Причем, если захочу перейти в тактики, это если своих дроидов потеряю, то напишу заявление и стану офицером. Я это уточнял». «Я могу чем помочь?» «Чтобы кому-то должным быть? Ну уж нет, больше я на эту уловку не попадусь». «Ну я же от себя!» — расстроилась та. «Я понимаю», и, стараясь успокоить девушку, я мягким тоном пояснил. «Я справлюсь. Не волнуйся, деньги пока есть. На снаряжение должно хватить». Мы еще немного поговорили, времени полета на это не хватало. И от места высадки из такси до дверей магазина я продолжал с ней общаться. Даже то время потратил, пока ожидал у входа курьера от полковника. Нормально поговорили, мне понравилось. Лея в мои дела нос не совала, что меня больше всего устраивало. Так просто пообщались, даже на душе как-то легче стало. Ну а увидев курьера, это был помощник полковника, мы уже ранее встречались. Я заторопился окончить разговор, сообщив, что меня ждут дела. Курьер проверил кристаллы с базами знаний через свой считыватель, подтвердив, что товар именно тот, что я заявил. И вскоре, тренькнув звонком, пришло сообщение о поступлении средств на мой счет. Все как договаривались, ровно 290 тысяч. Если считать те мои деньги, что остались от уплаты последнего долга, то на счету лежала неплохая такая сумма в размере 516 тысяч 720 кредитов. Вот на эти деньги уже можно было снарядиться. Как же я был наивен. Курьер улетел, забрав кристаллы с базами знаний, а я прошел в автоматически открывшиеся двери магазина и направился к консультанту за прилавком. «Доброго дня. Меня зовут Дон. Вас должны были предупредить о моем появлении». «Насчет 20-процентной скидки? Да, мы в курсе. Кем вы заявлены?» «Сержант-погонщик со своим оборудованием, которого у меня пока нет. У меня было время подумать. В общем, я хочу прикупить не просто боевых дроидов, а артиллерийских. Пойду по линии артиллерии. Ходячие минометы есть?» «Да, конечно. Какое поколение?» «5-е. Выше я не потяну». «Понятно. У нас есть три вида ходячих минометов, как вы их назвали, под разный калибр. А есть универсальные со сменными стволами. На 80-й калибр, 130 и 210. Сменные стволы быстро меняются. Каждому дроиду обычно идет дроид-заряжающий. Отмечу, что миномет на 80 мм имеет блок из 6 стволов, а 130 на 3 ствола». «Да, я в курсе. Это про модель ЕК-6 вы говорите?» «Да, именно про этих универсалов. Наши ребята-наемники от них в восторге. Да и когда те состояли на вооружении в армии, от военных были на них самые наилучшие отзывы». «Угу. ТТХ я знаю из баз. Действительно неплохие машинки». «Чтобы использовать их, нужны базы оператора-артиллериста». «Да, у меня есть на это сданный сертификат», — ответил я на этот завуалированный вопрос. «Отлично. Тогда вы должны понимать, что к этим дроидам нужно брать дроида-корректировщика. Для контрбатарейной борьбы самое необходимое. Тот засекает, откуда противник сделал выстрелы, по траектории баллистики полета мин, снарядов и ракет, и указывает, где находится позиция такой батареи, каждого дроида или орудийной платформы включительно». «Корректировщики — вещь, конечно, нужная», — легко согласился я. Но если учесть, что дроиды стреляют с места не больше двух раз, чтобы их не накрыли, а платформы вообще ведут огонь на ходу, контрбатарейная борьба — это скорее из разряда сказок. Пока наведешься, там уже никого нет. Но корректировщика я буду брать, тоже пятого поколения. По пехоте работать с ним — милое дело. Он же и на крупнокалиберные пулеметы, и на позиции станковых гранатометов наведет. Накрыть их я уже смогу. Хотя пехота тоже постоянно меняет позиции, но тут шансов больше. «Я смотрю, вы понимаете», — с некоторым уважением протянул продавец. «Да это базы все, да смекалка. Опыта у меня пока нет». «Ясно. Так что будете брать и какое количество?» «Какая цена у ЕК?» «Со скидкой они 110 тысяч в полной комплектации. С дроидом зарядки. Они почему-то в комплект не входят. 120 тысяч. У этого дроида-миноносца свой реактор. Вместо компа ИСК-ИН управление стрельбой легче, и можно ставить автономные задачи. Дроиды, заряжающие на батареях, но могут подзаряжаться от реактора своих партнеров. Там специальный выход есть для зарядки». «Я понял. Можно мне на планшет скинуть весь список товара с прайсом?» «Ага, спасибо». «Значит так, беру трех ЕК в полной комплектации с дроидами заряжающими. Потом вот эту малую грузовую бронированную военную платформу пятого поколения. Должен же я на чем-то свое воинство перевозить». «У нас есть такие же платформы, но с удлиненной базой. Кузов на 3 метра длиннее». «Где?» «А, ага, вижу. Цена на 7 тысяч больше, но устраивает. Да, ее беру». «Потом вот этого корректировщика. У вас их всего 3 в наличии, 5-го поколения. А этот ЕУК, той же фирмы, что и мои минометчики. И они отлично взаимодействуют друг с другом». «Поверьте, это отличный выбор. Я бы сам посоветовал вам именно его». «Ну да. Сколько там уже по деньгам со скидкой выходит?» «436 500 кредитов». «Да уж. Боекомплект брать не буду. Меня им обязаны снабжать в бригаде. Теперь по себе. Беру этот бронекомбинезон 5-го поколения». «Так он же для разведподразделения с функцией «Хамелеон». Тут и брони-то нет. Так, легкое, все отдано маскировке». «Именно это мне и нужно. Последнее дело, если противник обнаружит погонщика и накроет меня». «Продуманный выбор. Я пока точно не скажу, проанализировать нужно. Но если так прикинуть, то да, можно и его брать». «Вот и я о том же. Теперь по оружию и личным вещам. Оружия брать много не буду, у меня дроиды, так что возьму импульсную винтовку, меня вот это устраивает, ЕГЗА с подствольным гранатометом, разгрузку к ней с чехлами для гранат и запасных зарядных батарей. Интересует та, что подойдет к моему бронекомбинезону». «Тут я могу подсказать», — подтвердил продавец и действительно помог с подвесной системой. «Подобрали». Закончив с этим, я приобрел бластерный пистолет. Такой же, как у меня был, но тот 3-го поколения, а этот уже 5-го. Даже есть голографическая рамка прицеливания с захватом цели. Так как игольники я тоже продал, старье, я тут приобрел офицерский игольник повышенной мощности и боеприпасов к нему 3 разных магазина. Это чтобы было, хотя когда получу назначение, меня запишут за какой-нибудь ротой, выпишу на себя такой боеприпас у интендантов». Взял короткий десантный вибронож и еще один длинный, почти мачете. У меня раньше такой был, но я его сломал. Не спрашивайте как, только я так смогу сделать. Хотя эти ножи считаются неубиваемыми, максимум, что им грозит, разрядка батарей в рукоятке. На этом с личным оружием я закончил. Купил армейское офицерское нижнее белье, 3 комплекта, 1 комплект повседневной военной формы с фурнитурой на сержанта-погонщика. Ее потом прикреплю, когда получу значок бригады. Также офицерский комплект рыльно-мыльных принадлежностей, туда и полотенце входило, и шампуни с мылами, мочалка та же, то есть все, что нужно. Взял я офицерскую расширенную палатку с навесом, столиком под навес и парой стульев. Постельное белье внутрь палатки шло вместе с ней, там еще и гамак был. Походный кухонный набор выбрал, примус и утварь. Все равно не мне это носить, на платформе я много чего увезу. Рюкзак армейский подобрал на 50 литров, анатомический он. Ну и приобрел военную охранную систему 5-го поколения для охраны лагеря. Сигнализация, по сути. Подумав, скривился, но все же взял разведывательный комплекс. Тот 40 тысяч стоит. В него входили 3 маленьких с воробья летающих разведывательных дрона. Припишу к компу моего бронекомбинезона. Они смогут взаимодействовать и буду проверять округу по надобности. Эти дроны и в качестве корректировщиков можно использовать. Запасной вариант, если что. Закончил я покупки приобретением двух полных, можно сказать, заполненных до предела офицерскими пайками категории «Б» баулов. А то я не знаю, чем нас кормить будут в части. Пайками. Точно. Только те же солдатские пайки вкусом похожи на мыло. Я их уже пробовал, в центре беженцев выдавали. С тех пор в качестве НЗ я всегда приобретал именно офицерские пайки. На счету у меня осталось 26 тысяч кредитов, и я понял, что излишне разогнался. Но все нужно. Дальше я оплатил все по списку, продавец оставил прилавок на коллегу, тем более тот как раз освободился от другого клиента и повел меня на склад за магазином. Тут оказался целый комплекс складов. Сперва мне выгнали платформу. Новенькую, неезженную, тут все новье было. После проверки я сменил у нее коды владельца и, погоняв, убедился, что покупка того стоила. Кабина платформы была ординарная. Место пилота слева крайнее, а в сторону правого борта кабины длинный диванчик. Тут можно прилечь и поспать. Кабина закрытая, еще и бронированная. Или вести людей. Трое сядут свободно. Под диванчиком в нише был скрыт реактор, что питал платформу. За кабиной сложен манипулятор. Ну и дальше длинный кузов. Невысокие борта. Скорость у платформы 200 км в час. Максимальная высота 10 метров, грузоподъемность 50 тонн. Военная техника, усиленная. Оказалось, к таким платформам идут тент и дуги, а я-то взял без них. Пришлось выложить 500 кредитов сверху, и мне выдали тюк тента из армированной ткани и дуги. Технический дроид у кладовщика был и быстро установил дуги и натянул тент, закрепив его. Лишь сзади все распахивалось. Я сам смогу все снять, но желательно иметь своего технического дроида. Вот только денег на него уже нет. Похоже, придется брать суду, но покупать буду не здесь. Оборудование и вооружение пятого поколения я приобрел, чтобы подтвердить свою должность и право на трофеи. Дальше четвертое можно приобретать, а мне было что брать. После платформы собрали личные вещи, бронекомбинезон я померил, подвесную систему застегнул, убедился, что та действительно неплоха. Оружие проверил для разведывательных дронов. Они в виде небольшого уплотнения на плече бронекомбинезона теперь всегда будут. Выпустил и осмотрелся. С их помощью. В общем, все покупки принял и внимательно осмотрел. Последними боевые дроны были, включая корректировщика и заряжающих. Те мои сертификаты подтвердили и вполне подчинялись. Я также записал себя в их базах как владельца. Почти 3 часа я принимал покупки. Тут же все проверить нужно, все осмотреть. 3 контейнера с боевыми дроидами поместились в кузов с помощью погрузчика. Вглубь задвинули, к кабине. Они уже были проверены, после чего я в акте купли-продажи поставил свою электронную подпись, что товар принял и претензий к нему не имею. Все новое, пусть и 5-го поколения. Программы лицензионные, жалоб нет. Денег, конечно, с меня содрали просто кучу, но оно того стоило. Уже вечер был, когда я покинул территорию складов магазина. Мне открыли ворота, и я, вылетев на улицу, направился в сторону одной крупной скупки. А по пути залетел в Государственный банк империи, где взял суду на полную сумму, что мне могли выдать. В этот раз с рейтингом социальной безопасности и разученными специальностями размер суды поднялся до 96 тысяч кредитов. Это с 70 таранее. Нормально так. А вот попытка взять еще одну у частного банка закончилась пшиком. Оказалось, я уже имел метку военнослужащего, и так как шла война, меня внесли в списки, скажем так, неблагонадежных. Погибну, кто платить будет? То есть мне тупо отказали, найдя свои причины, не давать денег. Так же ответили и другие коммерческие банки. Вот уроды. Ладно, придется этой неполной соткой обходиться. Ну и добрался, наконец, до скупки. Тут продавали все. Это не просто скупка. Тут у космопорта были обширные ряды торга, а где и ангары, забитые разным вторсырьем, старьем и откровенным хламом. Но и среди того, что тут было, можно подобрать себе снаряжение. Это я и собирался сделать. Тут и 5-е поколение было. Я сравнил то, что приобрел в магазине, с местными расценками. У меня со скидкой фактически имело ту же цену, что и тут. Но зато у меня новое, а тут все пользованное. Так что по всем прикидам я был в плюсе. То есть ничего не потерял, это хорошо, это радует. Вот и торговец, который специализируется на продаже разных дроидов. Подлетев, я опустил платформу на опоры на свободной парковке, вышел и окинул ее взглядом. Та радовала своей камуфлированной расцветкой, тент был того же колера, после чего направился к продавцу. Тот передал своих клиентов помощнику, видел, на чем я прилетел, и, сделав благожелательно заинтересованный вид, встретил меня. После взаимных приветствий он поинтересовался. «Зачем пожаловали? У меня большой выбор разных дроидов. Есть военные. По платформе я вижу, что вы из военных. Скорее всего, наемников. С началом формирования на Тай пехотных бригад сюда начали слетаться наемники из разных уголочков империи. У нас их тут на рядах много ходит. Скупают разное вооружение третьего и четвертого поколения». «Вы правы, я наемник. Но боевые у меня закуплены». «Нужны другие дроиды, а лучше дроны для действий на поверхности планет. Мы же пехота, на это рассчитаны. Значит, мне нужен технический дрон-универсал. Желательно, чтобы с ним шел диагност». «Я понял. В комплекте с завода?» «Да. Ранее у меня был такой дрон. Хорошая машинка была. Хотелось бы взять такую же модель. Уж я-то ее хорошо знаю. Модель C3D». «О, у меня даже 4 таких дрона, все с диагностами». «Цены и состояние?» Тот описал, и я взял того, что был в лучшем состоянии, практически без износа, и стоил он мне 24 тысячи кредитов с расходниками. На грузовой платформе мне его доставили с одним комплектом сменных манипуляторов и запчастей. Я проверил дрона и выкупил его, вписав себя в его память как владельца. Дрон замер в режиме ожидания у моей платформы. Это не все покупки. Вдруг что грузить потребуется. А я продолжил общаться с продавцом и, очевидно, хозяином этого ангара. У меня 2/3 кузова пуста. Есть куда грузить и на чем перевозить, теперь уже свое имущество. Дальше меня интересовал строительный дрон. Желательно также универсал, чтобы мог выполнять большой спектр работ. «Универсал-строитель?» — озадаченно почесал затылок торговец. «Знаете, строители обычно идут в составе комплексов. Но вам повезло, у меня действительно есть такой универсал. Правда, в единственном экземпляре, и ресурс у него не так, чтобы очень. Но на пару лет активной эксплуатации его хватит. А провести обслуживание, откровенно скажу, у меня до него пока руки не дошли. Так и все 10 отработает. Дрон 3-го поколения, очень неплохое изделие. Строители их хвалят, хотя давно уже перешли на поколение выше. Простите за такой вопрос, а зачем он вам?» «Я что, окопы и позиции сам копать буду, что ли? Я погонщик, за меня дроиды и дроны работать и воевать будут». «А, понял. Ну, это работа саперно-строительных рот, но если их под рукой нет, то действительно без такого дрона не обойтись. Отдам за 11 в комплекте с запасными расходниками и манипуляторами, или за 13 завтра, полностью восстановленного и обслуженного, но без расходников». «Беру сейчас, но комплект расходников двойной». «Ох, грабите!» — покачал головой торговец, но охотно согласился. «Видимо, товар неликвидный». Вскоре доставили строителя, и я его осмотрел. Комп откликался нормально, правда, запрашивал сертификат строителя, но и в ручном режиме работал от и до. То есть проверку прошел. Состояние, конечно, ниже среднего, но я сам его подниму. Все же техник. Так что строитель с кофрами запчастей, запасных манипуляторов и сменных рабочих инструментов отправился в кузов, а мы продолжили. Я поинтересовался у торговца. «У меня нет баз знаний по управлению подобными строителями. У вас, случайно, таких баз нет?» «Есть, но для техники по 4-е поколение. За дополнительную оплату можно приобрести обновление этих баз в компании «Нейросеть». По некоторым причинам мне это не подходит. Но все равно спасибо. Сейчас меня интересует боевой дроид, желательно штурмовых, 3-го поколения. У меня до этого был 2-го, мощь и сила, но все же излишне заметный. В бою сложно его укрывать за складками местности. Может, у вас что подберу?» «Прошу за мной, мне есть что показать». Он вывел меня из ангара через боковую дверь и сопроводил к средним контейнерам, которые в несколько рядов штабелями стояли за ангаром. Открывая нижние, торговец распахнул створки и буквально купался в моем удивлении, лучась удовольствием. Смог меня удивить. «Да ладно, это же богомолы. 3-е поколение, можно сказать 4-е, хотя по некоторым параметрам 4-е им не дают. Известные по галофильмам и сериалам штурмовые дроиды, используемые разными героями. Сколько вы за них просите?» «Бессменного вооружения 30 тысяч каждый, со сменным 35. «Тут без сомнения надо брать. Причем обоих. Цену торговец, скажу откровенно, не гнул, и дроиды стоили этих денег. Я интересовался этими боевыми дроидами. Листал каталог, и несколько моделей, конечно же, привлекли мое внимание, включая этого богомола. Машинки у создателя получились настолько удачные, что когда армия перешла на 4-е поколение, эти богомолы еще долго стояли на вооружении, и с моими средствами они мне подходили идеально». Ресурс у них был практически не потрачен, как пояснил торговец, их сняли с борта разбитого военного корабля, который несколько столетий дрейфовал в пустой системе, и вот продали ему с расходниками, найденными на борту. А брал я со сменным вооружением, денег впритык, но беру. Причем, проверив дроидов и оплатив, сразу вписал в их искинах, а у них уже были искины, себя как владельца. Это обязательно нужно делать сразу. Несмотря на то, что у меня осталось 18 тысяч на счету, я еще не закончил. Остался последний штрих. Я прикинул уже, куда меня включат. Скорее всего, во взвод тяжелого вооружения роты, и находиться мои позиции, замечу, кочующие батареи, будут в паре километрах от солдат роты, в их тылу, и я буду по их целеуказаниям накрывать те цели, на которые они укажут, ну и самостоятельно работать по коллегам с той стороны. То есть, по факту, я буду постоянно в бою находиться один. Поэтому я и создавал себе универсальное подразделение, не под разный круг задач, еще чего, а для охраны своих минометов. По сути, это единственное тяжелое вооружение роты, пусть и 3 единицы, и потерять их не хотелось бы. А говоря про последний штрих, я имел в виду охрану позиций, самого обычного охранного дрона для патрулирования в зоне безопасности моего лагеря и батареи, чтобы реагировал на все опасности и предупреждал меня. Мне-то этим некогда будет заниматься, специализированный дрон нужен. Этот дрон 3-го поколения обошелся мне в 6 тысяч кредитов, тоже не ликвид, но после долгой торговли сошлись на этой цене. Конечно, разведку в новейших бронекостюмах или бронескафов с режимом маскировки тот не заметит. Черт, да он меня в моем бронекостюме не обнаружит. Но обычную вражескую пехоту вполне. На то и расчет.